неофициальный ответ. Марк произнес свою краткую речь высоким ровным голосом, не спуская глаз с длинного узкого лица епископа. Прямые жесткие волосы стального цвета обрамляли танзуру епископа. Длинный тонкий нос с широкими ноздрями походил на клинок, а гордый рот улыбался официальной улыбкой, к которой не слишком-то привык. «Милорд, епископ Роже де Клинтон наказал мне самым почтительным образом приветствовать вас от своего имени, как ваш брат во Христе и собрат по служению церкви, и желает вам длительно и плодотворно трудиться в епархии святого Асафа. Со всей братской любовью он передает вам через меня письмо и ларец и просит вас благосклонно их принять». Катфаэль, выждав короткую эффектную паузу, перевел все это на звонкий валлийский, вызвав одобрительный шепот своих соотечественников. Епископ поднялся со своего места и, обойдя кругом стол, подошел к краю помоста. Марк двинулся ему навстречу и, преклонив колено, отдал письмо и ларец в твердые жилистые руки, протянутые к нему. «Мы с радостью принимаем любезный дар нашего брата», произнес епископ Жильбер с нарочитой благосклонностью, поскольку светская власть Гуинеда находилась совсем рядом и не упускала ни слова. «И мы не менее радостно приветствуем его посланцев. Поднимись, брат Марк, и будь еще одним почетным гостем за нашим столом. Твоего товарища мы тоже приглашаем. Епископ де Клинтон настолько предупредителен, что прислал с тобой в валлийскую общину переводчика». Катфаэль, отставая на несколько шагов, последовал за Марком к возвышению. «Пусть Марку достанется весь почет и внимание, и пусть его посадят на почетное место рядом с Хайвелом аб Овейном, сидевшим слева от епископа. Было ли все подготовлено каноником Мэрионом, или так решил епископ, желавший извлечь как можно больше пользы из этого визита? Или тут руку приложил Хайвел? Его вполне могло интересовать, что думают другие соборные капитулы о восстановлении епархии святого Кентигерна и о воцарении чужеземного прелата. И если зондировать почвы будет Хайвел, а не его грозный отец, есть шанс получить более или менее искренний ответ». Катфаэлю отвели место гораздо дальше от принцев, на самом конце стола. Но отсюда ему прекрасно были видны лица всех сидевших на почетных местах. Справа от епископа сидел Овейн Гуинецкий, большой человек во всех смыслах. Он обладал и широтой мышления, и незаурядными способностями, и очень высоким ростом. Овейн был на голову выше среднего валлийца. Отличался он от своих темноволосых соотечественников и волосами цвета соломы. Он пошел в свою бабушку Рагнхилд, которая была принцессой датского королевства Дублин. Рагнхилд, внучка короля Ситриха Шелкобородова, была скорее скандинавского, нежели ирландского рода. Светлой была и мать Овейна, Ангхарад, славившаяся золотистыми волосами среди темноволосых женщин Дехеобарта. Слева от епископа в непринужденной позе сидел Хайвел аб Овейн. Лицо его, обращенное к Марку, было приветливым. Фамильное сходство сказывалось, хотя сын был несколько темнее и ниже отца. Катфаэля позабавило, что молодого человека, столь похожего на своего отца, считает незаконно рожденным церковник, сидящий с ним рядом, так как он родился прежде, чем его отец Овейн женился, а мать Хайвела была ирландкой. Для валлийцев признанным сыном являлся тот, который рожден в браке, и когда Хайвел достиг совершеннолетия, ему был отведен южный Середиджион. Теперь, после падения его дяди, молодому человеку достался весь Середиджион, и, судя по всему, он вполне способен был удержать принадлежащее ему по праву. За главным столом сидели еще человека четыре из валлийских придворных Овейна. Их рассадили между канониками и капелланами Жильбера, так что мирянам и клирикам волей-неволей приходилось общаться. Вначале они обменивались лишь осторожными фразами, а теперь основной темой, вполне безопасной, стал филигранный серебряный крест. Жильбер открыл ларец и поставил его на стол на всеобщее обозрение. Рядом он положил свиток де Клинтона, явно собираясь его зачитать публично и выжидая момент, когда трапеза будет подходить к концу. Между тем Эль и Вино подмазали колеса дипломатии, и, судя по усилившемуся гулу голосов, весьма успешно. И Катфаэль решил, что ему пора вспомнить о собственных обязанностях и уделить внимание соседям. Справа от него сидел прилад средних лет, не иначе, как каноник здешнего собора. Это был тучный, осанистый человек, в чертах которого читалась такая несгибаемая праведность, что, как решил Катфаэль, это вполне мог быть тот самый Морган, которому поручено присматривать за отцом и дочерью, чтобы те не выкинули чего-нибудь в путешествии, цель которого – сбыть Хелет мужу. Именно тонкий нос и холодный острый взгляд подходили для подобной задачи. Однако, когда прилад заговорил с гостем, тон его был весьма любезен. Такой человек всегда будет вести себя подобающим образом в любой ситуации и всегда найдет верный тон, но не похоже, чтобы он мог проявить терпимость к недостаткам других. Слева от Катфаэля сидел молодой человек из окружения принца. Это был настоящий валлиец, крепкий и коренастый, с темными волосами и черными глазами. Одет он был очень нарядно. Его пристальный взгляд смотрел не на людей и предметы, а скорее сквозь них. Только когда в поле зрения юноши попадал главный стол, взгляд его прояснялся и теплел, и легкая улыбка трогала губы. У принцев Гуинецких явно был хотя бы один преданный сторонник. Краешком глаза Катфаэль осторожно наблюдал за соседом, так как тот вполне заслуживал пристального внимания. Он обладал приятной внешностью и был молчалив и задумчив. Когда молодой валлиец из учтивости все же заговорил с новым гостем, у него оказался звучный голос и сдержанная манера речи. Судя по выговору, Катфаэль решил, что он не из Гуинеда. Но самое примечательное в молодом человеке обнаружилось не сразу, так как он мало ел и пил и пользовался только правой рукой, которую теперь непринужденно положил на стол. Только когда он повернулся к соседу, положив и левую руку на край стола, оказалось, что рука впуст почти по самый локоть. На обрубок, как перчатка, была натянута тонкая льняная ткань, прихваченная узким серебряным браслетом. Катфаэль увидел руку столь неожиданно, что трудно было сразу отвести взгляд. Однако он пересилил себя и воздержался от выражения чувств. Правда, время от времени Катфаэль украдкой поглядывал на обрубок, тогда, когда, как ему казалось, молодой человек не видит этого. Однако юноша уже привык к действию, которое оказывало на других его увечья. «Ты можешь спросить, брат», — обратился он к Катфаэлю с усмешкой. «Я не стыжусь сознаться, где потерял руку. А одной правой мне вполне хватает для жизни». Поскольку проявленное им любопытство было сочтено вполне естественным, Катфаэль не стал его скрывать. Впрочем, кое о чем он уже и сам догадался, поскольку этот молодой человек определенно был из Южного Уэльса. «Я не сомневаюсь, — осторожно начал он, — что где бы ты ни потерял руку, тебе нечего стыдиться, и ты вел себя достойно. Но если у тебя есть желание поведать мне об этом, знаю, что в свое время и я носил оружие и наносил раны, да и сам бывал ранен на поле брани. И что бы ты мне ни поведал, все мне будет понятно». «Я так и думал, — сказал молодой человек, — оценивающе взглянув на монаха блестящими черными глазами. «В тебе есть что-то не монашеское. Ну что же, моя рука, сжимавшая меч, осталась лежать на теле моего лорда». «В прошлом году», — медленно произнес Катфаэль, излагая свою пророческую догадку, — «в Дехеобарте». «Верно». «Анарафт». «Мой принц и молочный брат», — подтвердил искалеченный человек. «Удар, последний удар, отнявший у него жизнь, у меня отнял руку».